300 лет назад на нашей планете бушевала война. Она была такой всеобщей, что разрушила абсолютно все, и люди сохранились только в глубоких бомбоубежищах. После войны жить наверху оказалось нельзя, даже выглянуть опасно. Там все было настолько заражено, что даже комар через 3 минуты умирал. Вот мы и переселились под землю. В этом есть недостатки, зато очень удобно держать в руках население. Мы внушаем всем, что никакого другого мира не существует, а вы для нас опасные сумасшедшие и возмутители спокойствия. Так что придется вам провести остаток своих дней в тюрьме. Закончив речь, начальник номер один вызвал стражу. Путешественников затолкнули в темный каменный мешок и захлопнули за ними железную дверь. «Вот попались», — сказал в сердцах Удалов. «У меня же отпуск скоро кончается. Так дело не пойдет». Он хотел было барабанить в дверь и требовать справедливости, но гнец 18-й объяснил, что ничего из этого не выйдет. Они все равно проникли сюда без разрешения, а раз местные жители думают, что кроме их мира никакого другого нет, а если и есть, то он для жилья не приспособлен, значит, Удалов с гнецем ниоткуда не приезжали, а просто местные жители с вредными мыслями. — Все равно, — упрямо ответил Удалов, — я этого так не оставлю. — А что можно сделать? — удивился гнец 18-й. Наш путь завершен. У нас даже ничего нет. Ни фонарей, ни бластеров, ничего. Все отобрали полицейские. Жаль только, что мы не выполнили задание, и нас будут понапрасну ждать дома. Прощай, друг Корнелий. Прости, что впутал тебя в эту историю. — Ничего подобного, — ответил Удалов, глядя в кромешную тьму. — У меня дела дома. У тебя дела дома, а ты собираешься просидеть здесь всю жизнь? — Эй! — продолжал он, подходя к двери. — Здесь есть кто? — Я на страже, — ответил голос из-за двери. — Нас скоро выпустят? — Из этих каменных мешков еще никто не выходил живым, — ответил глухой голос стражника. — Я так и думал, — прошептал гнец 18-й. «Может, никто и не выходил, — сказал тогда Удалов, — но все равно я обязан открыть тебе, стражник, глаза. Ты меня слышишь?» «Слышу, — ответил стражник. «Мы пришли сверху, — продолжал Удалов. — Там, наверху, светит солнце, растет трава и поют птицы. Там светло и сухо. Планета уже забыла, что на ней была страшная война. Она ждет, когда снова вернутся люди, а вы сидите внизу, как кроты в подземелье. — Наверху ничего нет, — возразил стражник. — Это тебе вдолбили с детства, что ничего нет. Твои начальники боятся, что как только вы выберетесь на волю, то разбежитесь во все стороны. — Наверху ничего нет, — повторил стражник. — Там пусто, там смерть. Жизнь кончается на 23-м ярусе. И не понимаю, зачем все эти разговоры. Может, вы сумасшедшие? Тогда зачем нас посадили в каменный мешок? Ведь сумасшедших надо отправлять в больницу. У нас нет больниц. Мы живем и умираем, когда наступает для этого время. Пойдем с нами наверх, — предложил Удалов. Там тепло, светло и сухо. — Не соблазняй меня, — сказал стражник. — Там поют птицы и журчат светлые реки. Стражник грустно вздохнул. — Это похоже на сказку, — сказал он. — А ты ничем не рискуешь, — продолжал Удалов. — Если тебе не понравится, ты вернешься. — Не соблазняй, — повторил стражник. — Ты говоришь тепло, светло и сухо. И дует ветер, и шелестят листьями деревья, и жужжат пчелы, отыскивая путь к улью, и стрекочут кузнечики. Я не знаю, что такое деревья, и не слышал, как жужжат пчелы, — сказал стражник. — А если ты лжешь, незнакомец? — Тогда ты приведешь нас обратно и никогда не выпустишь отсюда. — Хорошо, — решился стражник, — только я вам завяжу руки, чтобы вы меня не убили. Ведь не исключено, что вы сумасшедшие или хитрые преступники. — Соглашайся, — прошептал гнец 18-й, — соглашайся на все. Он воспрянул духом. Стражник связал путешественникам руки и повел их коридорами к скрипучему грузовому лифту. «Этот лифт поднимет нас на предпоследний ярус», — сказал он, подведя путешественников к ржавой калете. «А там посмотрим». Лифт поднимался целую вечность. Гнец боялся, что за ними будет погоня, и спрашивал, нельзя ли поторопить лифт. «Других нету», — мрачно отвечал стражник, который оказался сутулым мужчиной с бледным и рыхлым, как манная каша, лицом. «Куда дальше?» — спросил он, когда лифт через полчаса остановился. Он явно жалел, что поддался на уговоры и вот-вот готов был повернуть назад. «Теперь недолго осталось», — сказал гонец 18-й, в котором, словно компас, было заложено чувство направления. Они шли так быстро, что стражник еле поспевал за ними. Его керосиновый фонарь раскачивался, как маятник, и оттого казалось, что туннель заполнен прыгающими тенями. Они миновали шахту, поднялись по лестнице, попали в тупик, и пришлось возвращаться назад. Пробежали через узкий проход, в котором ржавели автомобили и мотоциклы. И в тот момент, когда стражник, запыхавшись, сказал, что больше не сделает ни шагу, увидели впереди пятнышко света. Удалов первым добежал до входа в подземелье и вскарабкался наверх без помощи рук, связанных за спиной. «Свобода!» — закричал он, как джин, выпущенный из бутылки. Следом выбрался гонец 18-й. «Вылезай!» — сказал он стражнику, который, зажмурившись, стоял на дне ямы. — Не могу, слишком светло, — ответил стражник. Удалов и гнец 18-й, повернувшись спинами друг к другу, развязали путы. Потом Удалов лег на край воронки, протянул руку вниз и помог стражнику выбраться на поверхность. — Открывай глаза понемножку, — сказал Удалов. Солнце зашло за облака, не страшно. Стражник стоял на краю воронки, и у него дрожали колени. Наконец он осмелился открыть глаза и, щурясь, огляделся. Вокруг расстилалась холмистая равнина, поросшая травой и полынью. Далеко у горизонта стеной стоял лес, и начинались голубые холмы. Это было не самое красивое место на планете, но все равно здесь было в миллион раз лучше, чем под землей. Но стражник этого не понял. Он ухватился за Удалова и простонал. — Не могу. Лучше умру. — В чем дело? — спросил Удалов. — Слишком много места и слишком много света. Лучше я пойду обратно. Я вам верю теперь, но под землей лучше. Спокойнее, и всегда стены под боком. И как Удалов не уговаривал стражника осмотреться, подождать, как не соблазнял его полетом над лесами, тот только твердил: «Нет-нет, я лучше под землю, я там рожден и умру в четырех стенах». «Оставь его», — сказал гнец 18-й, — «каждый волен избирать тот образ жизни, который ему нравится. Человеку не свойственно жить под землей. Это место для кротов и червей», — возражал Удалов. Однако стражник был непреклонен. «Прощайте», — сказал он и прыгнул вниз. Оттуда он крикнул: «Наверное, все это мне приснилось. Я постараюсь обо всем забыть. Только бы не проговориться случайно. А то придется самому вместо вас гнить в тюрьме». И стражник убежал вниз, в привычную темноту, тесноту и сырость. Когда Удалов с Гнецем вернулись на корабль, Корнелий сказал: «Все-таки я надеюсь, они когда-нибудь сами отыщут выход». «Возможно», — ответил Гнец 18-й, — «но мы не должны вмешиваться. Спасибо тебе, Корнелий, что ты помог мне выбраться из тюрьмы. Давай искать другую планету, такую, чтобы и в самом деле была совершенно свободной».